как леопард и черепаха изменили дорожный знак туда-сюда. Однажды леопард отправился гулять по лесной дороге. Был прекрасный ветреный летний день, сорванные ветром листья, как зайчики, прыгали по асфальту, а в воздухе летала белая паутина. Не прошел леопард и сотни шагов, как увидел черепаху, которая ковыляла ему навстречу. — Немного дует, а? — сказал, поравнявшись с ней, леопард. — О, да! — отозвалась черепаха. Она остановилась и уставилась куда-то вдаль, мимо леопарда. — Ты сегодня такая рассеянная, — сказал леопард. — Я говорю, день выдался на удивление, но вот ветер. — Да ты не слушаешь. Уж не случилось ли что-нибудь? — Понимаешь, на дороге появился столб. Обыкновенный дорожный столб с дощечкой. Но он какой-то странный. Вернее, на нем очень странная дощечка. Нет желания сходить к нему? — Отчего же? И черепаха повела леопарда по дороге в лес. Вскоре они увидели поворот, а перед самым поворотом новенький столб с прибитой к нему дощечкой в виде стрелы. На дощечке было написано «Туда». Они дошли до столба. Черепаха остановилась и принялась внимательно его рассматривать. «Туда! Что бы это могло значить? Как ты думаешь?» — спросила она. «А что тут думать?» — ответил леопард. «Нечего думать». Туда — это значит туда. Как говорил боцман на нашем корабле, не стоит ломать голову. — Но куда туда? — спросила черепаха. — Туда, куда мы идем? Или туда, куда нам надо идти? Но нам никуда не надо, и мы никуда не идем. Мы просто прогуливаемся. Нет, здесь что-то не так. — Ерунда! — фыркнул леопард. Столб как столб, и надпись на нем как надпись. Видишь, поворот. Это самое туда, наверное, за поворотом. Что ж, пойдем, посмотрим, согласилась черепаха. И они пошли дальше по дороге и увидели, что дорога кончается. Она обрывалась прямо среди кустов малины и метелок иван-чая. Вот этого я не ожидал, признался леопард. Очень нехорошо с ее стороны. Шла-шла, и вдруг вот тебе, на, кончилось. Ни с того, ни с сего. Я сразу почувствовала, что тут что-то неладно, — сказала черепаха. С дорогой все в порядке, значит, надпись на столбе плоха. Может быть, мы ее улучшим? Они вернулись к столбу и стали раздумывать, что бы сделать со столбом и с надписью. «А что, если приделать еще одну дощечку и на ней написать «оттуда»?» — предложил леопард. «Туда, оттуда, туда, оттуда. Все сразу будет ясно». «Нет», — возразила черепаха. «Ты же сам видел, что за поворотом ничего нет. Вот если бы там стоял твой дом, и, встретив тебя, я бы спросила, ты куда идешь, домой, ты бы ответил «туда». А потом бы ты шел мне навстречу, и я опять спросила бы, ну как, из дому? И ты бы сказал, оттуда. Все было бы в порядке, но раз там за поворотом ничего нет, такая табличка не поможет. А что, если написать «сюда»? Будь добр, сбегай домой и принеси еще одну деревянную дощечку. Леопард не стал спорить, сбегал домой и принес дощечку, сделанную в виде стрелы, и толстый карандаш, которым черепаха написала на дощечке «сюда». После этого они прикрепили дощечку к столбу. — А ну-ка, пройдись несколько раз около столба, — сказала черепаха. — Так, хорошо идешь. Теперь в обратную сторону. Еще разок. Вот видишь, теперь все отлично. Ты ходишь около столба туда-сюда. Не правда ли? Надпись на столбе стала не просто лучше в такой теплый летний день, когда по воздуху летают белые паутинки. Для таких, как мы с тобой, она просто необходима.